Глава 9. Ежевика вытащил из кучи упитанного скворца, отнес его в сторонку и принялся жадно поедать. Только что миновал полдень, и коты высыпали на поляну, чтобы понежиться на солнышке. После того, как дожди щедро напоили лес, ничто не омрачало этого удовольствия. Краем глаза ежевика заметил листвичку, бредущую на полянку целительницы с пучком травы в зубах. «Почему у нее такой несчастный вид?» – удивился про себя ежевика. «Может быть, она повздорила со своей наставницей? Но разве пепелица может кого-нибудь огорчить?» Ближе к зарослям крапивы обедал огнезвезд в окружении Крутобока и песчаной бури. Впиваясь в скворца, ежевика вдруг почувствовал, что огнезвезд смотрит на него так, словно ежевика в чем-то провинился. Он не чувствовал за собой никакой особой вины, но у него невольно зашевелилась шерсть на боках. Неужели огнезвезд как-то узнал про сны? Он хотел вскочить, подбежать к предводителю и честно рассказать ему о своих намерениях. Но тут кто-то окликнул его по имени. «Белочка!» Она выхватила из кучи мышку, подбежала ближе и устроилась рядом с ежевикой. «Фу ты!» – присвистнула Белочка, роняя свою мышку. «Я уже боялась, что старейшины сегодня никогда не наедятся. У этого долгохвоста аппетит, как у голодного лиса!» Она надкусила свою дичь и жадно проглотила кусочек. «Как дела? Ты больше не получал никаких посланий от звездного племени?» Ежевика судорожно проглотил огромный кусок скворчатины. «Тихо ты! Разоралась!» – прошипел он. Прошла всего одна ночь с тех пор, как он договорился с Грачиком и пробрался на территорию племени теней, чтобы поговорить с Рыжинкой. Поэтому ежевика еще не успел придумать, что сказать Белочке по поводу своего второго сна. Уйти, ничего и не рассказав, означало нарушить договор. Но что делать, если Белочка захочет пойти с ним вместе? «Ага, значит, получал!» – обрадовалась Белочка, чуть понизив голос. Ежевика медленно жевал, растягивая время. Когда он решил, что расскажет этой крикуне часть своего сна, чтобы она отвязалась, огнезвезд вдруг поднялся со своего места и подошел к ним. Ежевика прирос к земле, глубоко впившись когтями в грудку скворца. «Белочка, я хочу, чтобы ты сопровождала терновника», — приказал огнезвезд. «Сегодня он показывает капуше лучшие охотничьи места возле четырех деревьев». Белочка проглотила кусочек мышки и повела язычком по усам. «А при чем тут я? Мы с Дымом 1000 раз туда ходили!» Кончик хвоста огнезвезда угрожающе закачался. «Значит, пойдешь еще раз. Когда предводитель отдает приказ, ты обязана повиноваться!» Белочка покосилась на ежевику и вгрызлась в остатки своей мыши. «Ты слышала, что я сказал, Белочка?» Снова взмахнул хвостом огнезвезд. «Терновник ждет!» Он кивнул на полосатого воина, который неторопливо шел через поляну в сопровождении капуши. «Можно мне хотя бы спокойно закончить обед?» — заупрямилась Белочка. «Я с самого утра на лапах. Ухаживаю за старейшинами, высунув язык!» «Это твоя обязанность!» — резко бросил огнезвезд. «А иначе зачем вообще нужны оруженосцы? Я больше не желаю выслушивать твои жалобы!» «А я и не жаловалась!» — распушив шерсть, вскочила с земли Белочка. «Я только сказала, что хочу спокойно пообедать. Почему ты все время ко мне придираешься? Ты мне не наставник, ясно? И не приказывай мне! Может, ты боишься, что я тебя разочарую и не смогу оправдать надежды великого предводителя?» Не дожидаясь ответа, она резко повернулась и побежала к терновнику и капуше, которые уже подошли к выходу из лагеря. Ежевика заметил, что полосатый воин с нескрываемым удивлением слушает Белочку. Слов не было слышно, но Ежевика понял, что для терновника приказ Огнезвезда явился полной неожиданностью. Тем не менее, воин коротко кивнул, и трое котов скрылись в папоротниках. Огнезвезд мрачно смотрел им вслед. Потом, не сказав ни слова Ежевике, он повернулся и пошел в заросли крапивы, где его ждали Крутобок и песчаная буря. До слуха Ежевики донеслось недовольное ворчание песчаной бури. «Ты отлично знаешь, что с ней нельзя так обращаться. Когда ей приказывают, она только сильнее упрямится». Огнезвезд что-то тихо ответил, а потом все трое поднялись и направились в сторону пещеры предводителя. «Что все это значит?» – разволновался Ежевика. «Огнезвезда что-то рассердился на Белочку и придумал предлог, чтобы услать ее из лагеря?» Кровь застыла у него в жилах. «Но зачем? Неужели за тем, чтобы держать ее подальше от меня?» «Но если это так, то причина может быть только одна. Должно быть, Белочка рассказала отцу о первом сне Ежевики и о том, как четыре кота встретились возле четырех деревьев. Возможно, она это сделала нарочно. А может быть, это получилось случайно, само собой. Как бы там ни было, надо было готовиться к худшему. С другой стороны, это избавляло Ежевику от необходимости рассказывать Белочке свой второй сон. Ведь это она первая нарушила договор, заключенный возле четырех деревьев. Стараясь не думать о том, что теперь сделает Огнезвезд, Ежевика снова пошел к куче еды. В ближайшие дни ему предстоит отправиться в долгий путь. А раз так, нужно было побольше есть и запастись силами. Надо будет еще раз спросить Пепелицу о травах, которые едят коты перед путешествием к высоким скалам. Но сделать это нужно очень осторожно, чтобы целительница ничего не заподозрила. Ежевика как раз собрался вытащить из кучи сочную полевку, как вдруг кто-то громко окрикнул его сзади. «Это что ж ты такое делаешь?» Он обернулся и увидел Кисточку. Бурая кошка сидела в нескольких лисьих хвостах от кучи и сердито смотрела на молодого воина. «Я давно за тобой наблюдаю», — продолжала она. «Ты уже поел! И шустрый какой! Много ли ты сегодня дичи принес, чтобы раззевать пасть на дополнительную порцию?» Ежевика чуть со стыда не сгорел. «Я не хотел, извини», — выдавил он. «Я так и подумала», — фыркнула Кисточка. Стоящий рядом с ней белохвост насмешливо замурлыкал. «Наверное, он пытается перещеголять самого Крутобока. Можно подумать, мало нам одного обжоры. Выше нос, Ежевика! Не хочешь пойти поохотиться со мной и Яроликой? Мы наловим столько полевок, сколько ты сможешь проглотить, да еще вдвое увеличим кучу!» «Да, спасибо», — пролепетал Ежевика. «Тогда подожди, я сбегаю за Яроликой». Белохвост побежал к палатке воинов, а Кисточка, в последний раз негодующе посмотрев на Ежевику, нехотя последовала за ним. Пока Ежевика дожидался друзей, у него созрела мысль предложить им пойти к четырем деревьям. Если они повстречают там отряд терновника, Ежевика попытается перекинуться парой слов с Белочкой. Он должен узнать, что именно она рассказала своему отцу. Если Огнезвезд уже знает о том, что звездное племя избрало по одному коту из каждого племени, возможно, он попытается предупредить остальных предводителей, и тогда путешествие к соленой воде закончится, не успев начаться. Но отряд Ежевики так и не повстречал в лесу ни Белочку, ни терновника с капушей. А когда охотники, нагруженные дичью, возвратились в лагерь, на лес уже опустилась полночь, и коты разбрелись по своим палаткам. Ежевика решил подождать. Вечерний патруль покинул лагерь. Луна показалась из-за деревьев, но Белочка так и не появилась. Этой ночью Ежевика спал плохо. Пророчество и непрошенное вмешательство Белочки совсем лишили его покоя. На следующее утро, едва открыв глаза, он выскочил из палатки, желая во что бы то ни стало найти рыжую ученицу и получить ответы на свои вопросы. Но, похоже, само звездное племя ополчилось против него. Стоило ему высунуть нос из палатки, как Крутобок тут же отправил его в рассветный патруль вместе с Медуницей и Сероусом. Ежевика даже зашипел от отчаяния. Когда они вернулись, обойдя всю территорию, солнце уже вскарабкалось на верхушку неба. Ежевика сунулся было в палатку оруженосцев, но там опять было пусто. Дыма в лагере тоже не было, из чего Ежевика заключил, что наставник повел свою ученицу на тренировку. Он немного вздремнул на солнцепеке. Тихое жужжание пчел и шепот ветра в ветвях на время успокоили его тревоги, а проснувшись, Ежевика заметил исчезающую в папоротниках рыжую шубку Белочки. В пасти ученица волочила подстилку. Ежевика вскочил, намереваясь броситься вдогонку, но тут кто-то окликнул его. Обернувшись, Ежевика увидел Бурова и семенившую рядом с ним Белолапку. Большой кот выглядел непривычно смущенным. «Привет, Ежевика! Я тут подумал, ты не откажешься посмотреть, как мы тренируемся?» Ежевика в недоумении уставился на него. Воины редко интересуются подготовкой чужих оруженосцев. Для этого испокон века существуют наставники. Он бросил быстрый взгляд на папоротники, в которых скрылась Белочка, и ответил. «Спасибо, Бурый, но как-нибудь в другой раз, ладно?» Он со всех лап бросился к выходу, но неожиданно понял, что Бурый бежит за ним следом. «Понимаешь, Огнезвезд считает, что это тебе будет полезно», — пояснил старший воин. «Опыт пригодится, когда у тебя появится собственный оруженосец». Ежевика резко остановился. «Давай на чистоту», — сказал он. «Это Огнезвезд велел тебя пригласить меня на ваши тренировки». Бурый пристыженно посмотрел в сторону. «Да», — признался он. «Но никто этого не делает», — возмутился Ежевика. «Не говоря уже о том, что пройдет несколько месяцев, пока тростинкины котята смогут стать оруженосцами!» «Приказ есть приказ, Ежевика!» – пожал плечами Бурый. Ежевика даже глазами захлопал. «Значит, это приказ!» – уточнил он и резко мотнул головой. «Выходит, это не звездное племя ополчилось против него, а собственный предводитель!» «Что ж...» Этого следовало ожидать. Что должен думать Огнезвезд, если Белочка рассказала ему о пророческих снах, которые Ежевика скрыл от своего племени? Вне себя от злости Ежевика поплелся следом за Бурым и Белолапкой в песчаный овраг, где издавна тренировались оруженосцы. Усевшись на край, он смотрел, как наставник с оруженосцем отрабатывает боевые навыки. Чуть позже к ним присоединились Кисточка с Паучком. И двое оруженосцев затеяли шуточную потасовку. Ежевика смотрел, как Белолапка кинулась вперед и быстро схватила Паучка зубами за загривок. Котенок быстро развернулся, замахал длинными черными лапками, вскочил, и котята клубком покатились по песку. «Оба делают заметные успехи», зевая от скуки, рассеянно подумал Ежевика. «Я бы мог заняться сейчас чем-нибудь полезным», — уныло подумал он. Через 2 дня он должен был встретиться с остальными избранниками возле 4 деревьев и выступить в поход. Нужно как можно скорее поговорить с Белочкой, а он все еще не решил, что ей можно рассказать. Наконец Кисточка скомандовала отбой. Оруженосцы выбрались из оврага и отряхнулись от песка. Ежевика вернулся в лагерь. горя желанием непременно поговорить с Белочкой и окончательно все разузнать. Он чуть не подпрыгнул от радости, когда выскочил из папоротников, увидел, что рыжая ученица сидит возле палатки оруженосцев вместе с Капушей. Перебежав через поляну, он остановился напротив нее и рявкнул. «Мне нужно с тобой поговорить!» Он знал, что с ней не следует говорить в таком тоне, и был готов встретить резкий отпор. Но, к изумлению, Белочка опасливо покосилась на Капушу и торопливо прошептала. «Ладно, только не здесь. Жди меня за яслями!» Ежевика кивнул и отошел поздороваться с Сумраком и Сероусом, которые возвращались в лагерь, нагруженные дичью. Он ненадолго задержался перед входом в лагерь, куда Тростинка вела поиграть своих малышей. Стараясь, чтобы голос его звучал, как ни в чем не бывало, Ежевика заметил, что котята очень окрепли и растут на редкость здоровыми. После этого он юркнул за ясли и очутился на песочном пятачке в зарослях крапивы, где коты обычно закапывают свои нечистоты. Белочка уже дожидалась его. Ее темно-золотистая шубка была едва различима в густой тени. «Ежевика, я... Ты проболталась отцу, да?» Перебил ее Ежевика. «А ведь обещала держать язык за зубами!» Белочка вытянулась всем телом, чтобы заглянуть ему в глаза. Загривок ее сердито ощетинился. «А вот и нет! Я никому ни словечка не сказала!» «Тогда почему Огнезвезд держит нас на расстоянии друг от друга?» «Ага, ты тоже заметил?» Белочка старалась говорить спокойно, но голос ее невольно сорвался на крик. «Я не знаю! Клянусь, я ничего ему не говорила! Но он ведет себя так, как будто я сделала что-то гадкое! Я ничего не делала!» Ежевика внезапно почувствовал острую жалость к этой несчастной маленькой кошечке. Он подошел ближе и потерся щекой о ее бок. Но Белочка отпрянула в сторону и с тихим рычанием оскалила зубы. «Не смей меня жалеть!» Листвичка тоже расстроена, помолчав, добавила она. «Она ничего не говорит, но я же чувствую!» Ежевика сел и невидящим взором уставился сквозь заросли крапивы на колючую стену утесника. Если Белочка говорит правду, то чем объясняется поведение Огнезвезда? Ежевика не мог не верить Белочке, но в таком случае у Огнезвезда есть какая-то другая причина сердиться на них обоих. Но какая? «Может, спросим у него?» – предложил он. «Если он объяснит нам, в чем дело, мы сможем все исправить!» Белочка с сомнением посмотрела на него. Но не успела она ответить, как Ежевика услышал громкий шорох в крапиве. Вскочив с земли, он резко обернулся и увидел перед собой Огнезвезда в сопровождении глашатая Крутобока. «Так-так!» – предводитель грозового племени шагнул вперед и встал между дочерью и Ежевикой, сердито прижав уши к затылку. «Капуша сказал, что вы здесь!» «Но мы не делали ничего плохого!» – выпалила Белочка. «Я хотел бы знать, чем вы тут занимаетесь!» Огнезвезд сурово посмотрел на дочь и перевел глаза на Ежевику. «Убиваете время, когда вокруг полно работы!» «Но мы целый день работали, Огнезвезд!» ответил Ежевика, почтительно склоняя голову перед предводителем. «Это правда, Огнезвезд!» – подтвердил Крутобок. Огнезвезд быстро покосился на своего глашатая, но ничего не ответил. «И ты решил, что больше тебе делать нечего?» – спросил он Ежевику. Молодой воин открыл рот, чтобы возразить, но предводитель не дал ему такой возможности. «Если так, то иди поухаживать со старейшинами. Белочка сегодня жаловалась, что у нее вся шерсть в колючках. Иди и помоги ей вычесать их». Гнев вскипел в душе Ежевики. Это работа оруженосцев, а он был воином!» Но холодный зеленый взгляд Огнезвезда ясно предупреждал, что спорить бесполезно. «Хорошо, Огнезвезд!» – выдавил Ежевика и поплелся на поляну. Когда стебли крапивы снова сомкнулись за его спиной, скрыв его от глаз оставшихся котов, Ежевик остановился и услышал, как Огнезвезд тем же ледяным тоном выговаривает дочери. «Белочка, тебе не следует проводить время в обществе такого неопытного воина, как Ежевика. В будущем я хочу постоянно тебя видеть возле твоего наставника!» Ежевика не расслышал ответ Белочки. Да и подслушивать дальше становилось небезопасно. Он с грустью направился к палатке старейшин. По какой-то непонятной причине он утратил доверие и уважение своего предводителя. Но как это произошло, если Белочка в самом деле ничего не рассказала отцу о пророческом сне и секретной встрече возле четырех деревьев? Через 2 ночи Ежевика должен был вместе с котами из соседних племен отправиться в далекий поход на поиски места, где тонет солнце, чтобы узнать, что скажет полночь. Но как он сможет уйти, если Огнезвезд следит за каждым его шагом? Ледяной озноб пробежал по спине Ежевики. Только теперь он понял, что верность звездному племени требует от него нарушить верность своему предводителю. Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг – новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 10. Этой ночью Ежевика почти не спал. А когда проваливался в сон, ему снилось, будто разгневанный Огнезвезд изгоняет его из лагеря. Утром, разбитый и измученный, он вылез из палатки. Вспомнил, что у него остался последний день перед отправлением в долгий путь. И почувствовал себя еще хуже. Серые рассветные сумерки стояли над лагерем. Задувал холодный ветер. Втянув носом воздух, Ежевика почувствовал первое дуновение приближающегося листопада. На лес надвигались большие перемены, которые не зависели от усилий котов-избранников. За целый день Ежевика даже не пытался поговорить с Белочкой. Хотя Огнезвезд прямо приказывал им держаться подальше друг от друга, он явно не хотел видеть их вместе. А раз так, зачем нарываться на неприятности? Ежевика видел, как Белочка выходит из лагеря в сопровождении дыма. Она выглядела странно подавленной и еле плелась, прижав уши и волоча хвостом по земле. «Ты выглядишь так, будто вместо кролика поймал землеройку!» — раздался веселый голос над самым ухом Ежевики. Он поднял глаза и увидел кисточку. «Хочешь поохотиться со мной и паучком?» – предложила кошка. Внезапно Ежевика почувствовал, что у него нет сил ни на охоту, ни на что другое. Завтра начинается путешествие, а вокруг него, словно коты на совете, так и роятся неприятности. Неужели завтра он в самом деле поведет 4 котов-избранников в неизвестность, навстречу немыслимым опасностям? Кисточка молча ждала его ответа. Ежевика никак не мог отделаться от мысли, что ее предложение было всего-навсего исполнением приказа Огнезвезда, который решил во что бы то ни стало занять его каким-нибудь делом. Но бурая кошка смотрела так дружелюбно, что он решился. Лучше охотиться, чем метаться по лагерю, не находя себе места. Возможно, если он принесет много добычи, огнезвезд сменит гнев на милость. Но охота тоже не задалась. Паучок отвлекался на каждый шорох и шалил, как котенок, которого впервые выпустили из яслей. Когда он, припав к земле, выслеживал мышку, осенний лист, кружась, сел рядом с его носом. Котенок мгновенно поднял лапу и прибил лист к земле. В тот же миг мышка сорвалась с места и юркнула под корни. «Это невозможно!» — вздохнула кисточка. «Или ты думаешь, что дичь сама запрыгнет тебе в пасть?» «Извини!» — смущенно пролепетал паучок. После этого он стал усерднее. Когда посреди поляны охотники заметили белку, грызущую желудь, паучок мгновенно припал к земле и пополз, осторожно передвигая длинными черными лапами. Он уже изготовился к прыжку, но тут ветер резко переменился, подхватил его запах и понес в сторону дичи. Белка замерла, а потом взметнула вверх хвостик и понеслась к краю поляны. «Не повезло!» — крикнул ежевика. Но паучок уже погнался за белкой и скрылся в кустарнике. «Стой!» — закричала ему кисточка. «Так ты никогда не догонишь белку!» Но паучок и не подумал возвращаться. Кисточка оскалила зубы и сердито зарычала. «Ничего, он научится!» — буркнула она и полезла в кусты на поиски оруженосца. Оставшись один, ежевика замер, прислушалась к шороху дичи. Вскоре он услышал еле заметный шелест листвы под ближайшим деревом. На поляну выбежала мышка и засуетилась, выискивая семена. Ежевика изогнулся в охотничьей стойке и пополз к добыче, едва касаясь лапами земли. В следующий миг он прыгнул и одним быстрым ударом прикончил дичь. Ежевика забросал добычу землей, чтобы забрать позже. Жаль, что кисточка не видела его удачи. По крайней мере, она могла бы доложить огнезвезду, что ежевика по-прежнему хорошо охотится для племени. Пусть хоть одним упреком будет меньше. Ежевика прислушался. Поймать бы еще одну дичь, и можно возвращаться. Внезапно уши его сделали стойку. В кустах, противоположных тем, куда скрылись кисточка с паучком, ворочалось что-то очень большое. Ежевика раздвинул рот и втянул воздух, но не почуял ничего, кроме запаха грозового племени. Он двинулся вперед, постепенно убыстряя шаг по мере того, как шорох становился громче. Вскоре послышалось яростное повизгивание. Ежевика обогнул заросли ежевики и прирос к земле. Прямо перед ним был куст утесника, а в его густых колючих ветвях бешено извивалась белочка. Ее передние лапы болтались в воздухе, а мех запутался в шипах. Ежевика слегка испугался, но все же не смог сдержаться от смеха. «Ха-ха! Ой, развлекаешься?» Белочка резко повернула голову, и ее зеленые глаза полыхнули злобой. «Правильно! Посмейся как следует, шерстяной дуралей!» — процедила она. «А я подожду, пока ты закончишь веселиться и вытащишь меня отсюда!» Теперь она была гораздо больше похожа на прежнюю белочку, чем на то несчастное обиженное создание, которая выползала из лагеря сегодня утром. Поэтому ежевика сразу почувствовал себя лучше. Размахивая хвостом, он бросился ей на помощь. «Как тебя угораздило так запутаться?» «Я выслеживала полевку», — уныло ответила она. «Рябинка сказала, что она мечтает о полевке, вот я решила ей угодить. Тем более, что огнезвезд, как всегда, велел мне накормить старейшин». «Эта кроха юркнула сюда, и мне показалось, что тут хватит места для нас обоих». «Не хватит», — уверенно возразил Ежевика. «Без тебя вижу, мышеголовый. Ну, сделай же что-нибудь!» «Тогда не дергайся!» Приблизившись к кусту, Ежевика внимательно посмотрел, где шипы воткнулись глубже всего. И с помощью зубов и когтей принялся осторожно выпутывать Белочкину шерсть. Несколько раз колючки больно укололи его нос, отчего глаза у Ежевики тут же наполнились слезами. Но он и не подумал жаловаться. «А ну-ка, постой!» – пробормотала Белочка. «Кажется, вот теперь я могу выбраться!» Ежевика едва успел отпрыгнуть, когда она рванулась вперед, вцепилась передними когтями в землю и яростно задрыгала задними лапами, вырывая их из ветвей. В следующий миг она была свободна. С раздраженным шипением Белочка уставилась на клочки рыжего меха, повисшие на колючих ветках утесника. «Спасибо, Ежевика!» – поблагодарила она. «Ты не поцарапалась?» – спросил он. «Может быть, тебе лучше заглянуть к Пепелице, чтобы она...» «Белочка!» У Ежевики оборвалось сердце. Медленно повернув голову, он увидел приближающегося к ним Огнезвезда. Глаза предводителя были холоднее льда. Он медленно переводил взгляд с Ежевики на дочь и обратно. «Так-то ты выполняешь приказ!» – прорычал он. У Ежевики даже дух перехватило от несправедливости этого обвинения. Несколько мгновений он не мог найти слов для ответа, а когда заговорил, голос его помимо воли прозвучал виновато. «Я не нарушал никаких приказов, Огнезвезд!» «Вот как? Прошу прощения!» Голос предводителя был сух, как выжженная солнцем скала. «Мне казалось, ты отправился на охоту!» «Но, должно быть, я просто ослышался!» «Я охочусь!» – с отчаянием воскликнул Ежевика. Огнезвезд, сделанным изумлением, обвел глазами поляну. «Что-то я не вижу ни кисточки, ни паучка!» «Паучок погнался за белкой!» – ответил Ежевика, махнув хвостом в сторону, где скрылся оруженосец. «Кисточка побежала за ним!» «Почему ты такой гадкий?» – перебила Белочка, сердито глядя на отца. «Ежевика не делает ничего дурного!» «Ежевика не делает того, что ему велено!» – отрезал Огнезвезд. «Насколько я знаю, это противоречит воинскому закону!» Тогда Белочка выскочила вперед, приблизила свой носик к отцовскому носу и яростно закричала. «Я запуталась в ветках утесника, и Ежевика помог мне выбраться! Он ни в чем не виноват!» «А ну, успокойся!» – рявкнула дочь Огнезвезд. И Ежевика невольно поразился тому, как они похожи друг на друга. Те же пылающие глаза, та же вздыбленная рыжая шерсть. «Тебя это не касается!» «А вот и касается!» – не испугалась Белочка. «Стоит только Ежевике посмотреть на меня, как ты тут же цепляешься к нему!» «Замолчи!» – зашипел Огнезвезд. Размахивая хвостом, он припал к земле и глубоко впился когтями в землю. Ежевика в ужасе смотрел на своего предводителя. Одному звездному племени известно, что случилось бы дальше, если бы на поляну не выкатился Крутобок с зажатой в зубах полевкой. «Огнезвезд!» – крикнул он, роняя добычу. «Что тут происходит?» Огнезвезд снова хлестнул себя хвостом по бокам, потом выпрямился и раздосадованно мотнул головой. Ежевика заставил себя опустить вздыбленный загривок. «Так-так!» – Крутобок окинул взором всех троих. И его желтые глаза понимающе сверкнули. И Ежевика сразу догадался, что глашатаю прекрасно известна истинная причина странного поведения Огнезвезда. «Пойдем, Огнезвезд!» Серый кот подошел к предводителю и дружески подтолкнул его. Эти двое не сделали ничего дурного». «И ничего хорошего тоже!» — взвился Огнезвезд, пристально глядя на молодых котов. «Мои решения, как и мои приказания, служат во благо моего племени», — напомнил он. «Если вы не в состоянии их понять, боюсь, вы недостойны быть воинами». «Что?» — в бешенстве взвыла Белочка. Но отец свирепо шикнул на нее, заставляя замолчать. Ежевика был слишком потрясен, чтобы спорить. Что-то, о чем знают и предводитель, и глашатай, настроило Огнезвезда против него. Если Белочка в самом деле ничего не рассказывала отцу о вещем сне, значит, причина кроется в чем-то другом. Но Ежевика понятия не имел, в чем он провинился и как это можно исправить. «Ты!» — сухо приказал Огнезвезд, махнув хвостом на Белочку. «Сейчас же подберешь полевку, которую поймал Крутобок, и отнесешь ее старейшинам, а затем продолжишь охоту. А ты!» — взмах хвоста в сторону Ежевики. «Разыщешь кисточку и постараешься до темноты раздобыть хоть какую-то еду для своего племени. Выполняйте!» Даже не оглянувшись посмотреть, как будут исполнять его приказания, Огнезвезд исчез в зарослях кустарника. Крутобок помедлил, прежде чем пойти за ним следом. «У него сейчас слишком много забот», — виновато пояснил он. «Все обойдется, вот увидите». «Крутобок!» — раздался свирепый оклик из кустов, в которых только что скрылся Огнезвезд. Крутобок поджал уши, быстро кивнул молодым котам и бросился догонять своего предводителя. Белочка смотрела им вслед. Теперь, когда Огнезвезд ушел и защищаться стало не от кого, ее хвостик безвольно опустился, а глаза потускнели от горя. «У меня ничего не получается», — прошептала она Ежевике. «Ты слышал, что он сказал? Он думает, что из меня не получится воительница. Теперь он никогда не посвятит меня в войны». Ежевика просто не знал, что сказать. Его отчаяние постепенно перерастало в бешенство. Он знал, что не сделал ничего плохого. Чем бы ни объяснялось поведение Огнезвезда, Ежевика был тут ни при чем. И Белочка тоже. Она, конечно, вредная и упрямая, но зато предана своему племени и изо всех сил старается быть хорошей ученицей. И воительница из нее выйдет на славу. А если Огнезвезд этого не видит, то какой он тогда предводитель? Ежевика сердито смотрел в землю и даже не сразу услышал, как Белочка снова окликнула его. Внезапно разум его прояснился, подобно тому, как в пасмурный день внезапный порыв ветра разгоняет тучи, и из-за них выглядывает солнце. Если вчера после скандала за яслями он разрывался между верностью Огнезвезду и необходимостью исполнить пророчество, то теперь он ясно видел, что ждет его, останься он в племени. День за днем он будет пытаться заслужить одобрение предводителя, но все будет тщетно, потому что Огнезвезд за что-то сердится на него. У него был только один выход. Он немедленно отправится в путь, всецело доверяясь слову звездного племени, и не вернется обратно, пока не получит ответы, которые заставят Огнезвезда поверить в его преданность или вообще не вернется. «Шевелись!» — грубо буркнул он, кивая Белочке на брошенную полевку. «Отнеси это в лагерь, а то твой отец снова разозлится!» «А ты?» — испуганно пролепетала всегда веселая и самоуверенная Белочка. «Я?» Он хотел было соврать ей и сказать, что пойдет искать кисточку. Но потом представил, какой преданной она почувствует себя, когда он не вернется. В конце концов, они все-таки были заодно. Хотя бы в той мере, в какой объединял их гнев Огнезвезда. «Я ухожу». «Уходишь?» – недоверчиво переспросила Белочка. «Уходишь из грозового племени?» «Не по своей воле», – быстро пояснил Ежевика. «Слушай, Белочка». Она уселась перед ним и не сводила огромных зеленых глаз с его морды, пока он пересказывал ей свой второй сон о бескрайней соленой воде и зубастой пещере. «Горелый сказал, что такое место существует», — закончил Ежевика. «Я решил, что звездное племя направляет нас туда. И остальные коты со мной согласились. Мы уходим завтра на рассвете». Белочка с болью посмотрела на него. «Ты все рассказал им, а мне ни словечко!» — всхлипнула она. «Но ты же обещал!» «Я знаю». Теперь он готов был провалиться сквозь землю от стыда. «Я собирался, но тут начались все эти неприятности с огнезвездом. Одному звездному племени известно, какая муха его укусила. Но даже если предки знают об этом, они мне ни словечко не сказали». «Ты правда собираешься идти в такую даль? Но ты даже не знаешь, сколько придется идти». «Никто из нас не знает», — согласился Ежевика. «Но если Горелый разговаривал с котами, которые хорошо знают это место, значит, и мы сможем туда добраться». «Я не хочу возвращаться в лагерь», — решительно добавил он. «Переночую где-нибудь в лесу, а с утра на встречу с остальными у четырех деревьев. Прошу тебя, Белочка, не выдавай нас. Никому не говори о том, куда мы ушли». С каждым его словом Белочкины глаза разгорались все ярче и ярче, а под конец просто засветились от восторга. Она еще не успела рта открыть, а Ежевика уже догадался о том, что сейчас услышит. «Я никому не скажу ни словечко», — пообещала Белочка. «И не смогу ничего сказать, потому что я иду с тобой». «Нет, никуда ты не идешь», — рассердился Ежевика. «Ты не избранница, ты даже не воин». «Грачик тоже всего-навсего оруженосец», — быстро парировала Белочка. «И клянусь рассветным патрулем, что ураган тоже увяжется за вами. Он ни на шаг не отпускает от себя ласточку. А раз так, то почему мне нельзя?» Она помолчала, а потом добавила. «Я ведь никому ни словечко не сказала о твоем первом сне. Честное слово!» Ежевика знал, что это правда. Если бы Белочка проговорилась, о пророчестве давно бы знал весь лагерь. «Но я не обещал взять тебя с собой», — напомнил он. «Я обещал только рассказать. И рассказал». «Но ты не можешь бросить меня», — взмолилась Белочка. «Я просто облысею от любопытства, если не узнаю, что будет дальше». «Это слишком опасно, Белочка. Неужели ты не понимаешь? Хватит с меня пророчества, а тут еще и тебе придется заботиться». «Заботиться? Обо мне?» – негодующе закричала Белочка. «Спасибо, я в состоянии сама о себе позаботиться. Я иду, нравится тебе это или нет. Если ты меня не возьмешь, я все равно пойду за тобой. Ты вспомни, что сегодня произошло. Я не собираюсь возвращаться в лагерь, чтобы меня снова шпыняли ни за что, ни про что». Ежевика неуверенно посмотрел на нее. Он не хотел брать на себя ответственность за безопасность неопытной ученицы. Но отказав, он подвергнет ее еще большей опасности, потому что Белочка все равно вяжется за ним следом. Кроме того, если она вернется в лагерь, то, узнав об исчезновении Ежевики, Огнезвезд не отстанет от дочери, пока не выведает все, что ей известно. А может быть, даже пошлет отряд, чтобы вернуть его обратно. На пару мгновений Ежевика почувствовал, что значит быть предводителем. И у него даже шерсть обвисла от водопада тяжких сомнений и вопросов. Он испустил такой долгий вздох, словно хотел дунуть себе на лапы. Ох, ладно, Белочка, можешь идти. Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 11. «А где мы будем ночевать?» – спросила Белочка. Как только Ежевика согласился ее взять с собой, вся ее злость и обида растаяли, как утренний туман под лучами солнца. С тех пор, как они ушли с полянки, где их застал Огнезвезд, она ни на миг не переставала тараторить. «Помолчи!» – прошипел Ежевика. «Если нас уже ищут, то сразу услышат твои вопли!» «Нет, ты скажи, где?» Не отставала Белочка, слегка понизив голос. «Где-нибудь неподалеку от четырех деревьев», — ответил Ежевика. «Тогда на рассвете мы сможем встретиться с остальными». Пока они бежали в густом подлеске, опустилась ночь. Тучи затянули небо, не пропуская света звезд и луны. Холодный ветер шелестел в траве, и Ежевика снова почувствовал запах приближающегося листопада. Чтобы обезопасить себя от возможного преследования, Ежевика сначала думал заночевать неподалеку от Змеиной горки, куда грозовым котам было запрещено ходить. Но там можно было запросто повстречаться с барсуком, известным любителем ночных вылазок. В итоге Ежевика остановился на гремящей тропе, в надежде, что едкая вонь чудищ заглушит их собственные запахи. «А я как раз знаю отличное дерево возле гремящей тропы!» – обрадовалась Белочка. «Можно забраться на него и спрятаться в дупло!» «Угу, а жуки и пауки будут всю ночь резвиться у нас в шерсти!» – проворчал Ежевика. «Нет уж, спасибо!» «И почему ты все всегда лучше знаешь?» Фыркнула Белочка. «Может, потому что я воин?» Шорох в травке отвлек Белочку, и его вопрос остался без ответа. Почти не тратя времени на преследование, она нырнула в заросли папоротника и тут же выскочила обратно, зажав в пасти безжизненную мышку. «Неплохо!» – оценил Ежевика. Посмотрев на дичь, он сразу понял, что ужасно проголодался. Не теряя времени, он тоже поймал себе мышь, и они с Белочкой остановились, чтобы украдкой перекусить. Даже жуя, они держали ушки на макушке, прислушиваясь к малейшему шороху, который мог предупреждать о приближении грозовых котов. Но вокруг не было слышно ничего, кроме обычных ночных звуков и близкого рева гремящей тропы. Как и рассчитывал Ежевика, жуткая вонь чудовищ полностью поглощала все другие запахи. И все же молодому коту было не по себе при мысли, что им придется всю ночь дышать этой травой. Пока они ели, с неба заморосил редкий холодный дождик, который постепенно становился все сильнее и сильнее. Так вскоре полосатая шкура ежевики промокла насквозь, и он затрясся от непривычного холода. «Надо спрятаться!» – пролязгала зубами Белочка, вся облепленная потемневшей от воды шерстью. Она выглядела непривычно маленькой и жалкой. Ежевика и не думал спорить. Они выбрались из кустарника, а когда очутились на краю заросшего травой склона, Ежевика невольно посмотрел на лежащую внизу гремящую тропу. Чудище с ревом мчалось мимо. Его горящие глаза двумя лучами желтого света пронзали ночную тьму. В этом уносящемся свете Ежевика вдруг увидел мрачную темную тень, притаившуюся на самой границе тропы. Никогда еще в жизни ему не доводилось видеть такого исполинского чудища. «Что это?» – пискнула Белочка, прижимаясь к нему. «Не знаю», – прошептал Ежевика. «Я никогда не видел ничего подобного. Стой здесь, а я пойду погляжу». Он осторожно двинулся вперед, пока не очутился в двух лисьих хвостах от чудовища. «Может быть, двуногие бросили его здесь, потому что она умерла? Или она только притаилась, изготовившись к прыжку?» «Слушай, мы можем залезть под него!» – заметила подбежавшая Белочка. Разумеется, она и не подумала послушать его приказа и ждать на вершине холма. «Тут нас и дождь не достанет!» Даже в темноте Ежевика отлично разглядел темный зазор между землей и брюхом чудища. У него невольно зашевелилась шерсть при мысли о том, что придется лезть в эту узкую щель. Но он не мог показаться трусом перед Белочкой. Да и предложение было вполне разумное. Невыносимый смрад этого чудища скроет их от любопытных преследователей. «Ладно», — решился Ежевика, — «но только...» Он не успел договорить, потому что Белочка шлепнулась на землю и быстро протиснулась под чудище. «Я пойду первым», – пробормотал он и полез следом. На следующее утро Ежевика проснулся, едва серые рассветные сумерки заползли под брюхо чудища. Белочка, свернувшись клубочком, спала рядом. С просонья Ежевика не сразу понял, почему это она спит в его палатке, а не с остальными оруженосцами. Но резкий запах чудища и беспрерывный рев гремящей тропы быстро напомнил ему о том, где и почему они оказались. Сегодня утро начала путешествия, но Ежевика не чувствовал ничего похожего на радостное волнение. Лапы его ныли от тоски. Он с мучительной тяжестью понял, что, уйдя из лагеря без разрешения своего предводителя, он добровольно изгнал себя из родного племени. Ежевика вылез из-под чудища, поднял голову и принюхался. Трава все еще была мокрой от вчерашнего ливня. Кусты на склоне свесили листья под тяжестью капель. Брезжил серый расцвет, и туман клубился за деревьями. Ежевика снова повернулся к чудовищу и позвал Белочку. «Вставай! Пора идти к четырем деревьям!» Он уже начал подумать о том, чтобы залезть под брюхо и растолкать ее. Но тут Белочка выбралась из-под чудища и зажмурилась от света. «Есть хочу!» – пожаловалась она. «Подкрепимся по дороге!» – ответил Ежевика. «Только надо пошевеливаться! Нельзя заставлять себя ждать!» «Ладно!» Белочка взлетела вверх по склону и понеслась вдоль гремящей тропы в сторону четырех деревьев. Ежевика нагнал ее, и какое-то время они бежали рядом. Туман рассеялся, и золотое сияние стало разгораться над горизонтом в том месте, где вот-вот должно было взойти солнце. Высоко в ветвях начали щебетать птицы. Белочка окончательно проснулась и, казалось, совсем забыла о еде. Она летела вперед, не обращая внимания ни на что кругом. Зато Ежевика ни на миг не забывал об опасности. Услышав шорох в кустах за спиной, он резко остановился и раздвинул пасть, ловя запах преследователя. «Белочка!» – прошипел он. «Скройся!» Но не успел он договорить, как Белочка резко развернулась и уставилась в ту сторону, откуда доносился звук. Ее зеленые глаза широко распахнулись, и Ежевика прочел в них страх, смешанный с радостью. В тот же миг он почувствовал сильный, знакомый запах грозового кота. Ветки ближайшего куста, задрожав, раздвинулись, и коты увидели Листвичку. Несколько мгновений сестры стояли неподвижно, не сводя глаз друг с друга. Потом Листвичка вышла вперед и положила к ногам Белочки какие-то травы, которые несла в пасти. «Я принесла тебе травы путников», — негромко сказала она. «Они пригодятся тебе в твоем путешествии». Ежевика в недоумении переводил глаза с одной сестры на другую. «Но ты клялась, что никому не рассказывала!» — в гневе закричал он. «Как же она узнала? Ты меня обманула?» «Я не обманывала!» — процедила Белочка. «Она говорит правду», — мягко подтвердила Листвечка. «Но ей не нужно ничего рассказывать мне. Я просто знаю, и все». Ежевика вздрогнул. «Так, значит, ты знаешь все? И про сны, и про путешествие к месту, где тонет солнце?» Листвечка серьезно посмотрела на него. И он увидел горечь и тоску в ее глазах. «Нет», — ответила она. «Я знаю только то, что Белочка уходит». Она помолчала, зажмурив глаза. «И что будет? Большая беда». Жалость острым шипом утесника пронзила ежевику. Но он не мог дать волю чувствам. Он должен был знать, как Листвечка использовала ясновидение. «Кто еще знает об этом?» — грубо рявкнул он. «Ты рассказала отцу?» «Нет!» — гнев полыхнул в глазах Листвечки, сделав ее удивительно похожей на сестру. «Я никому и никогда не предам Белочку, даже Огнезвезду!» «Она никому не расскажет!» — подтвердила Белочка. Ежевика медленно кивнул. «Хотя мне очень хотелось бы это сделать», — с горечью продолжала Листвечка. «Возможно, так я смогла бы удержать тебя. Белочка, тебе правда нужно идти?» «Я должна! Это самое удивительное приключение на свете! Неужели ты не понимаешь? Это же приказ звездного племени! А значит, я не нарушаю воинского закона!» И она начала сбивчиво рассказывать сестре о снах ежевики и о встрече с остальными тремя избранниками. Листвечка слушала, недоверчиво вытаращив глаза, а ежевика нетерпеливо переминался с лапы на лапу. Небо быстро светлело, и времени оставалось все меньше. «Но ты-то не должна никуда идти!» — вскричала Листвечка, когда сестра закончила рассказ. «Ты ведь не избранница!» «Ну и что? Я все равно не вернусь. Огнезвезд считает, что я все делаю плохо. А вчера он вообще сказал, что сомневается в том, что я могу стать воительницей. Пусть узнает, на что я гожусь». Ежевика быстро посмотрел на Листвечку. Она не хуже его понимала, что если Белочка что-то вбила себе в голову, то разубеждать ее бесполезно. Но в янтарных глазах Листвечки он увидел тень какой-то непонятной тревоги. Словно ученица-целительница знала больше, чем говорила. «Но ты можешь не вернуться!» Голос Листвечки задрожал, заставив ежевику вспомнить о том, что она была не только будущей целительницей, но и родной сестрой Белочки. «Как я буду жить без тебя?» «Ничего со мной не случится, Листвечка!» Ежевика никогда не думал, что в голосе Белочки может быть столько нежности. Она прижалась к сестре и потерла щекой о ее бок. «Я не могу не пойти. Ты ведь понимаешь, правда?» Листвечка кивнула. «И ты никому не расскажешь о том, и куда мы ушли?» — настойчиво спросила Белочка. «Разве я знаю, куда вы идете?» «Вы и сами этого не знаете», — невесело ответила сестра. «Но я все равно никому ничего не скажу. Только помни, что Огнезвезд тебя любит. Он знает то, о чем ты даже не догадываешься». Она судорожно вздохнула. «А теперь съешь травы и можешь идти». Белочка пошевелила лапой травы и поделила их между собой и ежевикой. Листвечка молча смотрела, как они глотают горькие листья, и глаза ее были огромными и хмурыми. В путешествии вас не будет сопровождать целительница. Так что вам придется самим искать лекарственные травы», — быстро заговорила она. «Не забудьте, что ноготки помогают при ранах. При кашле надо пожевать пижму, а от боли в желудке нет ничего лучше можжевельника. Бурачник снимает лихорадку, но вряд ли вы сумеете отыскать его в эту пору», — тараторила она, словно хотела за несколько оставшихся мгновений рассказать им все, чему обучилась у пепелицы. «Не забудем», — пообещала Белочка. Она проглотила последнюю травку и облизнула языком губы. «Пошли, ежевичка, чего мы ждем?» «До свидания, листвичка», — попрощался ежевика. «Ты и все остальное племя вы должны смотреть в оба. Если лесу в самом деле грозит беда, то мы можем не успеть вернуться вовремя. Все в лапах звездного племени», — грустно согласилась листвичка. «Я сделаю все, чтобы племя было готово. Обещаю». «И не беспокойся о Белочке», — добавил ежевика. «Я буду ее беречь». «А я буду беречь его!» Дерзко сверкнула глазами Белочка и ласково коснулась носом носа сестры. «Мы вернемся», — прошептала она. Листвичка опустила голову. Глаза ее заволокло грустью. Сорвавшись с места, ежевика снова помчался в сторону четырех деревьев, но по пути обернулся и увидел, что она стоит и смотрит им вслед. Маленькая светлая фигурка на фоне папоротников. Когда ежевика прощально помахал ей хвостом, листвичка резко повернулась и скрылась в зарослях. Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия «Котов-воителей» каждую субботу. Присоединяйся! Глава 12. По дороге в лагерь листвичка поймала полевку и, зажав ее в пасти, сбежала по склону оврага. Если кто-нибудь вдруг заметит ее отсутствие, она всегда может сказать, что ходила на охоту. Сегодня она не могла думать ни о чем, кроме ухода сестры и того, что странное пророчество звездного племени, подобно туману, обвивающему ветви утесника, все теснее смыкаются вокруг Белочки и ежевики. Едва выйдя на поляну, листвичка услышала громкий голос кисточки. «Нет, ну что за лентяй этот ежевика? Солнце давным-давно поднялось, а он все спит. Я собралась взять его с собой на охоту, а его нет и нет. Сейчас я его разбужу», — вызвалась Яролика, сидевшая рядом с ней в крапиве, и помчалась в палатку воинов. У листвички похолодело в животе при мысли о том, как переполошится лагерь, узнав об исчезновении Белочки и ежевики. Но тут из ясли вылез дым и степенно двинулся в сторону палатки оруженосцев, возле которой нежились на солнышке белолапка с капушей. «Здорово!» — поприветствовал учеников бурый воин. «А где Белочка? Уж не заболела ли? Что-то она запаздывает. Обычно я и кусочка не успеваю перехватить, а она уж тут как тут!» Белолапка и капуша удивленно переглянулись. «А мы ее не видели!» — пропищала белолапка. «Она сегодня не ночевала в палатке!» Листвичка увидела, как глаза дыма изумленно округлились. «Что она еще затеяла?» Тут из палатки воинов выскочила Яролика и со всех лап бросилась к кисточке. Листвичка посеменила со своей полевкой к куче еды, чтобы не пропустить ни единого слова. «Ежевики там нет!» — доложила Яролика. «Что?» — изумленно пошевелила ушами кисточка. «Ну где же он тогда?» Яролика пожала плечами. «Наверное, отправился охотиться в одиночку. Не волнуйся, кисточка, мы с Белохвостом пойдем с тобой вместо него». «Ладно», — буркнула кисточка. Как только Белохвост, сонно хлопая глазами, вылез из палатки, Она растолкала паучка, и все четверо выбежали из лагеря. Тем временем дым тоже подошел к куче еды, раздраженно бормоча себе под нос, что он не понимает, как можно быть наставником ученицы, которой никогда нет там, где ей положено быть. «Если увидишь сестру», — проворчал он, завидев Листвичку, «передай ей, что я в яслях, и что я не завидую ей, если у нее не было достойной причины уйти из лагеря в одиночку». Листвичка проводила его глазами, а потом юркнула в проход между папоротниками, ведущий к палатке целительницы. Она была рада, что дым не стал расспрашивать ее о Белочке, но прекрасно понимала, что все вопросы еще впереди. Знать бы только, как на них отвечать. В полдень по лагерю поползли слухи. Пробираясь на главную поляну, чтобы взять дичи для пепелицы, Листвичка услышала, как Огнезвезд посылает патрульных на розыске пропавших котов. «Значит, ежевика все-таки убежала вместе с Белочкой», — заметил Крутобок, и желтые глазища его понимающе сверкнули. «Что ж, его можно понять. Она у тебя очень хорошенькая». «Ума не приложу! Что они еще затеяли?» Судя по голосу, Огнезвезд был больше раздражен, чем встревожен. «Пусть только вернутся, они у меня узнают». Листвичка сжалась в комок, делая вид, что выбирает самый вкусный кусочек. Тем временем коты стали расходиться, и вскоре ее отец с матерью снова остались одни. «Вот что я тебе скажу, дорогой», — заявила Огнезвезду песчаная буря. Крутобок рассказал о том, что произошло вчера вечером, когда ты застал Белочку с ежевикой в лесу. «Видимо, вы последние, кто видел их. Если ты в самом деле вел себя так, как рассказывает Крутобок, то можно понять, почему они не торопятся обратно в лагерь». «Неужели я так их обидел?» — разволновался Огнезвезд. «Но не могли же они из-за этого сбежать из лагеря?» Песчаная буря подняла на него свои большие зеленые глаза, как две капли воды, похожие на Белочкины. «Я тысячу раз говорила тебе, что ты ничего не добьешься, если будешь придираться к Белочке и ругать ее по любому поводу. От этого она только злится и делает все назло». «Я знаю», — тяжело вздохнул Огнезвезд. «Если бы не это пророчество, огонь и тигр объединятся, и беда придет в лес. Я-то думал, что после победы над кровавым племенем мы, наконец, сможем жить спокойно». «Мы и так много месяцев жили в спокойствии». Песчаная буря подошла к Огнезвезду и потерла щекой о его щеку. «И все благодаря тебе. И если нам угрожает новая опасность, в этом нет твоей вины. Ты знаешь, я много размышляла об этом пророчестве», — проговорила она и, усевшись на землю, быстро огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто из воинов не слышит их разговора. Листвичка виновато покосилась на мать. «Может, ей лучше спрятаться в тени за кучей дичи?» Но даже если песчаная буря заметила дочь, она не обратила на нее никакого внимания. В конце концов, Листвичка и так знала о пророчестве. «Там говорится об огне, тигре и беде», — продолжала мать. «Но там ничего не сказано о том, что огонь и тигр принесут эту беду. Я права?» Листвичка увидела, как дрожь волной прокатилась по огненно-рыжей отцовской шкуре. «Ты права», — прошептал он. «Пророчество может означать, что огонь и тигр спасут нас от беды. Почему бы и нет?» Огнезвезд выпрямился, на глазах помолодев. «Но тогда мы тем более должны вернуть их обратно!» — выкрикнул он. «Я сам поведу отряд на поиски!» «А я пойду с тобой!» — промурлыкала песчаная буря и добавила, повысив голос. «Листвичка! За это время можно было перенюхать каждый кусочек в куче. Пепелица, наверное, заждалась. И не забудь, что ты обещала никому не говорить о пророчестве звездного племени. Да, песчаная буря. Листвичка выхватила полевку и побежала к палатке целительницы. Мысли роем носились у нее в голове. Может быть, нужно было рассказать родителям о том, куда отправились Белочка с Ежевикой. Но она обещала сестре, что будет молчать. Тяжесть двух секретных пророчеств тяготила ее, как вымокшая под дождем кошачья шкура. Можно ли сдержать оба обещания, оставаясь верной обету целителя, который велит всегда и во всем действовать на благо своего племени? Остаток дня пепелица завалила листвичку работой. Они перебирали пучки трав, чтобы выяснить, какие запасы следует пополнить до наступления листопада. Солнце опустилось ниже. В остывающем воздухе остро запахло сырой листвой, когда они услышали шорох лап, бегущих по папоротниковому туннелю. «Это огнезвезд!» — воскликнула пепелица, выглянув из пещеры. «Продолжай, а я вылезу погляжу, чего ему надо». Листвичка была очень рада возможности остаться в пещере и пересчитывать можжевеловые ягоды. Когда отцовская шерсть пламенем сверкнула в лучах солнца, листвичка боязливо попятилась вглубь, чтобы огнезвезд ее не заметил. «Мы все обшарили, но даже следа не нашли», — устало говорил отец. «Я пытался унюхать след, но вчерашний дождь смыл все запахи». «Но где-то же они должны быть!» «Что мне делать, пепелица?» «Перестань беспокоиться!» С ворчливым участием посоветовала пепелица. «Когда-то я знала парочку оруженосцев, которые вечно куда-то исчезали. И ничего плохого с ними не приключилось. Остались живы-здоровы». «Ты говоришь о нас с Крутобоком? Ну, это другое дело! Белочка!» «Белочка ушла не одна. Рядом с ней сильный молодой воин. Ежевика позаботится о ней». Повисло недолгое молчание. Листвичка осмелилась выглянуть из пещеры и увидела, что отец сидит, опустив голову. Он выглядел таким несчастным и подавленным, что у Листвички сердце разболелось от жалости. Больше всего на свете ей хотелось выскочить и утешить его. Но она не могла сделать этого, не нарушив слова. «Это я во всем виноват», — негромко заговорил огнезвезд. «Я не должен был говорить им того, что сказал. Если они больше не вернутся, я никогда себя не прощу». «Разумеется, они вернутся. Сейчас в лесу стало безопасно. Где бы они ни были, еды у них будет вдоволь, и укрытие всегда найдется». «Может быть, ты права», — без особой уверенности ответил огнезвезд. Потом, не говоря ни слова, он поднялся и исчез в папоротниковом тоннеле. Когда он ушел, пепелица вернулась обратно в пещеру. «Листвичка», — сказала она, — «ты знаешь, где сейчас твоя сестра?» Пряча глаза, листвичка отпихнула лапой можжевеловую ягоду, так что та покатилась по полу. Думая о Белочке, она чувствовала тепло, спокойствие и присутствие других котов. Она не знала точно, но ей почему-то казалось, что сестра вместе с остальными путешественниками сейчас сидит в амбаре у Горелого. «Нет, пепелица, я не знаю», — честно ответила листвичка. Почувствовав на себе настойчивый взгляд наставницы, листвичка подняла голову, но в глазах пепелицы не было ни тени гнева, только мудрость и понимание. «Ты ведь расскажешь мне, если узнаешь, правда?» Верность целителей отличается от верности других котов. Но не забывай, что все мы преданы звездному племени и четырем лесным племенам. Листвичка кивнула и с облегчением перевела дух, когда наставница отвернулась и принялась пересчитывать кучу сушеных ноготков. «Я ведь не солгала ей», — жалобно подумала листвичка. но на душе у нее было по-прежнему тоскливо. Пророчество пророчеством, но воинский закон она знала не хуже любого воина. Нет худшей вины для оруженосца, чем солгать своему наставнику. Пусть ее слова и не были полной ложью, но Листвичка все равно чувствовала себя преступницей. «Что же ты наделала, Белочка?» — в отчаянии подумала она. «И зачем только тебе понадобилось уходить?» Читала Анна Стрелец, 2019 год. А сейчас традиционная игра. Сегодня это будут цитаты. Я выбрала для вас три цитаты из уже озвученных мною книг. Игра проходит на моем YouTube-канале. Поэтому ребята, которые слушают меня на других ресурсах, найдите мой канал на YouTube. Он называется «Готовим вкусняшки». Видео, в котором размещается эта игра, называется «Коты-воители. Полночь. Главы 9-12». А теперь задание. Слушайте внимательно. Первое. Выходит, грозовое племя тоже не будет участвовать в совете. Без предводителя племя не племя. Вторая. Ушам своим не верю. Я не ослышался? И они его признали? Они что, спятили? И третья. А ты? Ты будешь охотиться со мной и медянкой. Бурый не возражает. И ты будешь делать то, что я тебе скажу, моя дорогая. И я даже знаю, почему. Все ясно? Это была последняя цитата. Напишите в комментариях, кому принадлежат эти слова. При каких обстоятельствах они были сказаны и в какой книге были эти события. Традиционно напоминаю, что в нашем клубе «Коты-воители» каждый четверг проходит тематическая игра. А каждый вторник – новая серия манги про котов-воителей. Кто еще не подписался, сделайте это обязательно. Мы ждем вас в нашей дружной компании фанов серии книг «Коты-воители». На этом все. Но не уходите далеко, впереди много интересного.